Глава 18. Беседа снова Ароновским. Евна Абрамович, узнав, кто явился к нему в дом, сначала испугался. Его темно-оливковые глаза бегали из стороны в сторону, руки были прижаты к груди, а спина чуть согнута. Начальник сыскной, переступив порог, предупредительно заметил: «Я пришел к вам не потому, что вы Новоароновский Евна Абрамович, а потому что вы были приказчиком ныне покойного ситцепромышленника Протасова». «Арестуйте меня?» — голос у еврея дрожал. «Нет», — небрежно бросил начальник сыскной. «Да и почему я должен вас арестовывать? Вы хотите сознаться в преступлении?» «Нет, нет», — воскликнул Новоароновский. «Просто у вас такой вид...» «Какой?» Фон Шпинна прошелся по небольшой комнатке приказчика и, как могло показаться со стороны, поверхностно осмотрел ее. «Строгий». «Строгий вид был у Моисея», — ухмыльнулся начальник сыскной, — «когда он второй раз вернулся с горы Синай и увидел, что делали ваши предки». «Да, это был строгий вид, а у меня нет. Тем более, вы же видите, я пришел один. И еще, запомните, начальник сыскной полиции не занимается арестами. Для этого существуют иные люди, и мне не хочется вам о них рассказывать, чтобы не пугать». Я же пришел поговорить с вами, и, надеюсь, вы будете благоразумны и ответите на все мои вопросы. Куда можно сесть? Сесть? Ну да. Мы, Евна Абрамович, с вами будем говорить сидя. Так удобнее. Ну, если вы слышите об этом впервые, то рад, что именно я довел до вас эти сведения, а не окружной судья. Итак, где мы с вами сядем? «Вот здесь, на этот стул. Он, правда, немного шаткий, но вы не опасайтесь, он крепкий, а я вот на табуреточку сяду». Но Вороновский все еще продолжал бояться. Никогда за свою жизнь не видел он добра от представителей власти. То, что к нему в дом пришел начальник сыскной с добром, он поверить не мог. Находясь под пристальным взглядом незваного гостя, ежеминутно, ежесекундно Евна Абрамович ожидал какого-нибудь подвоха. Уселись. Начальник сыскной на стул, хозяин дома на табуретку. «Скудновато вы живете», — заметил гость, повторно окидывая взглядом комнату. «Отчего так?» «Но Вороновский замялся. Жалование не очень большое. Вы живете один?» «Да. А что?» — с подозрительной поспешностью ответил еврей и стал тоже оглядывать комнату. «Отчего вы не женаты?» «Ну, это сложный вопрос», — проговорил Евна Абрамович, и щеки на его некрасивом лице стали розоветь. «Да я, собственно, пришел к вам не за этим. Итак, вы, Новоароновский Евна Абрамович, служите приказчиком на семейном предприятии Протасовых. Верно?» «Верно». «Вы хорошо знали покойного Савву Афиногеновича?» «Как и прочие его работники». «Неужели?» Начальник сыскной двинул бровями. «Я слышал, вы вместе с ним совершили целое путешествие по Европе. Значит, он вас как-то выделял из остальных. А вы говорите, как и прочие. А? Лукавите?» «Да ничего он не выделял, просто я ему был нужен», — ответил Новоароновский уже более бодрым голосом. «Зачем же вы ему понадобились?» «Протасов», — еврей потер левый глаз, — «не знал иностранных языков. Ну, а я кое-что знаю. Вот он и взял меня в качестве переводчика». «Значит, вы всегда были при нем, куда бы он ни ходил?» «Почти». «Что значит «почти»?» «Как бы вам это сказать? Савва Афиногенович слишком любил жизнь и ни в чем себе не отказывал. Да и зачем, когда есть деньги и время? К тому же нет надзора со стороны, сами понимаете, кого. Короче, в Париже он посещал некоторые дома, куда меня с собой не брал». «Он не брал или вы не соглашались идти с ним в эти дома?» «Я не соглашался», — сказал Евна Абрамович и опустил глаза. Похоже, смутился. А может, это была просто игра. «Какова была цель поездки Протасова в Европу?» «Он искал подарок для внука». «И что же? Нигде не нашлось ничего подходящего, кроме этой обезьяны?» Как мне показалось, он именно такой подарок и искал. — Какой такой? — Ну, чтобы это была большая и желательно двигающаяся игрушка. Он везде об этом спрашивал. В Париже, например. — Разве в Париже ничего подобного не делают? — Делают. Сейчас много механических игрушек. Но Савва Афиногенович хотел, чтобы игрушка умела именно обниматься. — Вот как. — А он искал такую игрушку с самого начала? — Не понимаю вопроса. — Как с самого начала? — Вы вначале приехали в Европу. В какой город? — В Вену. — Он стал спрашивать о такой игрушке уже в Вене? Или там его натолкнули на эту идею? — Нет, о том, что он хочет купить такую игрушку, Савва Афиногенович говорил еще, когда мы только ехали за границу. — В поезде? — Да, — кивнул после непродолжительного раздумья Новоароновский. — Вы с ним ехали? В одном купе? Вижу, вы удивлены. Я тоже был удивлен, когда узнал, что поеду с ним в одном купе. — Как он вам это объяснил? — Нет, у нас не было такого разговора, но мне кажется... Да — Да-да. Он хотел установить со мной доверительные отношения. Ну, по крайней мере, я так подумал, и на то были основания. — Какие? — Всю дорогу до Вены мы разговаривали. Он много рассказывал о себе, о том, кто он, кто его предки, как нажил капитал. — Он рассказал вам, как его предки нажили капитал? — недоверчиво переспросил фон Шпинне. — В общих чертах. — О чем вы еще говорили? — Он спрашивал о моих предках, как они попали в Россию, о вере иудейской много спрашивал. — А почему вы сказали об иудейской вере, а не о нашей вере? Потому что иудейская вера — это вера моих предков. Но я православный. Давно крестились. Еще в детстве. У меня ведь и отец был православным, — сказал не без гордости Новоароновский. Почему же вас называют Евна, а не Евгений? Да по привычке. Я думаю, дело совсем не в том, какое у тебя имя. Это верно, Евгений Абрамович. Ничего, если я буду вас так называть. Как вам угодно, только в печь не ставьте. — А, замечательно, что у вас есть чувство юмора. Оно вам понадобится. И уже скоро. Эти слова, сказанные начальником сыскной без иронии, как показалось Новоароновскому со скрытой угрозой, заставили его снова вжаться в табуретку. — Да не пугайтесь. — Это я так шучу, — рассмеялся фон Шпинне. — Шутите? — тихо переспросил еврей. — Но у вас было такое лицо, такой голос. — Да, непростой вы человек. Ох, непростой. Спасибо за похвалу. Но продолжим наш разговор. Итак, вы колесили вместе с Протасовым по Европе, искали подарок для маленького Миши. Нашли в Берлине. Кто вам подсказал туда поехать? Вернее, кто это подсказал Протасову? Но Вороновский ответил, не раздумывая, точно готовился к этому вопросу заранее. Это было в Париже, в одном из магазинов игрушек. Хозяин магазина подсказал, что в Берлине есть фирма под названием «Детские радости», и будто там делают то, что нам нужно. — Значит, сразу же из Парижа вы направились в Берлин? — Да. — Фирму нашли быстро? — Да. — Где вы поселились в Берлине? В небольшой гостинице со странным названием «Добрый Рюбецаль». — Действительно странное, — согласился Фома Фомич. — А почему вы поселились именно в этой гостинице? — Трудно сказать. Может быть, потому что она была недалеко от детских радостей? — Вам не показалось, что Протасов уже там останавливался? — Нет, он никогда раньше там не бывал. Всегда путался, куда идти, то ли в левое крыло, то ли в правое. — Вы присутствовали на всех переговорах Протасова с представителями фирмы «Детские радости»? — Да. — А вы находились рядом с Протасовым, когда он разговаривал с неким Самсоновым? — Откуда вы знаете про Самсонова? — насторожился Евна Абрамович. — Господин Новоароновский! — Давайте договоримся так. Я задаю вопросы, вы на них отвечаете. Вас ничто не должно вводить в заблуждение, в особенности моя доброта. Если я расскажу вам про Самсонова, это не повредит мне? — Каким образом это может вам повредить? — Мало ли, меня могут уволить. — За что? За то, что вы расскажете мне о встрече Протасова с Самсоновым? — Ну, вы ведь будете спрашивать не столько о встрече, сколько о разговоре, который состоялся между ними. — Вне всяких сомнений. Вы присутствовали при нем? — Да. — Они ведь говорили по-русски. Зачем вы там понадобились? — Даже не знаю, — пожал плечами Новорановский. Он первый раз говорил с полицейским, поэтому постоянно про себя удивлялся. Разве могут человека интересовать такие пустяки, такие подробности? — Хорошо, оставим это, — точно прочитав мысли собеседника, бросил начальник сыскной. — Итак, вы присутствовали при беседе Протасова с Самсоновым. О чем они говорили, надеюсь, вы помните? — Да, я все отлично помню. Они обсуждали, как можно усовершенствовать игрушку. — А что имелось в виду под словом «усовершенствовать»? — Савва Афиногенович спрашивал, нельзя ли будет добавить пружин. — И что ему на это ответил Самсонов? — Он посмеялся, а потом сказал, что Савва Афиногенович неправильно представляет себе механизм игрушки. Никаких пружин добавить нельзя, это исключено. — А я так понимаю, на этом разговор и закончился? — Нет, вы ошибаетесь, это было только начало. Самсонов спросил, зачем Савве Афиногеновичу это нужно. Тот высказал опасение, что пружины через какое-то время могут растянуться, и обезьяна перестанет ходить. После этих слов хозяина Самсонов снова рассмеялся. — И что на этот раз вызвало смех? — спросил начальник сыскной. — Он сказал, что пружин, которые могли бы растянуться в механизме, нет. Есть пружины, которые могут лопнуть, но это не зависит от того, сильные они или слабые. Еще Самсонов сказал, что если господин Протасов хочет сделать игрушку более сильной, чем она есть, то пружины нужно не добавлять, а просто слабые заменить на более сильные. — Он предложил Протасову заменить их? — Нет. Он скорее подсказал ему. Савва Афиногенович за это ухватился и стал предлагать Самсонову деньги, чтобы тот помог. — И что, Самсонов? — Он отказался. Правда, у него при этом было такое странное выражение лица. Я даже не могу вам передать словами. — Вы вспомните, это была гримаса смущения или сомнения? — Скорее, сомнение. Он хотел что-то сказать, но сомневался, а говорить ли ему это? Может быть, даже не сомневался, а побаивался, — вслух рассуждал Новоароновский. — А вам не показалось, что причиной тому были вы? — Я? — Евгений Абрамович задумался. — В ваших словах есть смысл. Может быть, он не хотел что-то говорить в моем присутствии, опасался огласки. Я ведь знаю немецкий, мало ли что мне может прийти в голову. Возьму и все расскажу его хозяину. И поэтому они с Протасовым ни о чем не договорились. Да, Самсонов наотрез отказался менять пружины. Однако в его отказе было что-то наигранное. Протасов еще раз встречался с Самсоновым? Да. Вы были при этом? Нет. Нет? Протасов не взял вас с собой? Я сам не пошел, сказался больным. Вам разве не хотелось пойти? Хотелось, но я понимал, что буду лишним. Как вы думаете, Самсонов на второй встрече с Протасовым согласился поменять пружины? Не знаю точно, однако могу судить по настроению Саввы Афиногеновича, когда он вернулся с этой встречи. И какой он пришел? Веселый? Он ведь мог быть веселым и по другому поводу. Вы, наверное, плохо его знали, если так говорите. Господин Протасов мог развеселиться только в крайнем случае. А вы не спрашивали его, почему он веселый? Нет, мы говорили о другом. За время отсутствия Саввы Афиногеновича кое-что произошло. Что именно?